К вечеру Жан окончательно пал духом. В полубреду он бормотал. «Для чего нужны ноги? Чтобы истязать ими брюхо бедного верблюда? Ну нет. Лучше уж как следует поужинать ценой правой ноги, чем от голода протянуть обе. Скажем, за правую я получил бы отличное жаркое из свиной грудинки. Вместо голени бараний бок, да еще с маслинами. Вместо бедра миску трески с отварной картошкой и фасолью в стручках. А на десерт хорошо бы дыню с ветчиной. Говорят, объедение, пальчики оближешь. Ну-ка, попытаем счастье». Сказано, сделано. Часа через полтора Жан-смельчак проел правую ногу. И, раздувшись, точно бурдюк с вином растянулся в тени верблюда. Глаза у него слипались, в животе он ощущал приятную тяжесть, ничто его не тревожило, и он захрапел вовсю. Его разбудил пронзительный крик. Из глубины пустыни к нему шел человек, который может лишь присниться в кошмарном сне. Да и человек ли это был? Скорее, призрак. «Спаси меня!» – простонал бедняга. «Дай мне лошадь, тогда я доберусь до оазиса, прежде чем испущу дух». «Где же я возьму тебе коня здесь, посреди пустыни?» – рассердился Жан-смельчак, пытаясь спасти те остатки своего тела, которые еще уцелели после сегодняшних кутежей. «У тебя есть волшебная палочка! Помоги мне!» – взмолился этот полутруп, несомненно подосланный синдикатом фей, чтобы разыграть сцену искушения. «Преврати левую ногу в скакуна!» «Левую ногу? Да ты, брат, рехнулся! Скоро стемнеет, самая пора теперь ужинать. А чем же я, по-твоему, расплачусь за ужин? Своим желудком?» Но несчастный человек не отступался. И так он был измучен, что Жан-смельчак решил: нельзя быть эгоистом. Пусть торжествуют добрые дела. Да, благие намерения хоть и медленно, но все же созрели в его душе. «В конце концов, мне куда приятнее спасти этого горемыку, чем ночью при свете звезд пожирать лангуста, запивая его шампанским». И поддавшись внезапному порыву, а почему и не позволить себе быть добрым? Жан слегка потер палочкой левую ногу, и она тотчас же превратилась в восхитительного вороного коня. Обезумевший от радости путник хотел было поблагодарить Жана, но тот оборвал его на полуслове. «Брось, брось! Седлай мою ногу и езжай своей дорогой. Только будь осторожен, слышишь? Не терзай ее без нужды шпорами. Стой, не спеши. Сперва взгляни на меня. Сейчас увидишь, что со мной станет». Он приложил палочку к груди и очень спокойно, а как же иначе, судьба есть судьба, скомандовал: «Хочу зеленый зонтик». И мгновенно Жан-смельчак сократился до предела. От него остались только голова и правая рука. «Зачем ты это сделал?» — спросил путник, оцепенев от ужаса. Еще бы не оцепенеть, ведь рука росла прямо из головы. «Чтобы больше не есть», — флегматично пояснил Жан. «Признаться, я сам себе надоел. Мало радости кормиться бифштексами ценой своей плоти». Жан умолк, молчал и всадник. Неловкую тишину нарушал лишь нетерпеливый конь, который нервно стучал копытами. «Сделай одолжение. Положи мою непутевую голову и руку на верблюда и раскрой зонтик», — обратился к путнику Жан. Тот с готовностью выполнил просьбу. «А теперь можешь убираться к своим феям. Скатертью дорога». Незнакомец последовал его совету. Он вскочил в седло, махнул на прощание рукой, да и был таков. Вскоре он исчез в желтых песчаных далях. «Смотрите, вот скачет моя бедная нога», — насмешливо продекламировал Жан-смельчак, подражая футуристам из Орфея, этим поборникам правдивой и волшебной поэзии. Сноска. Орфей. Название первой модернистской группы португальских поэтов. Конец сноски. И, погоняя верблюда зеленым зонтиком, он направился прямо через барханы к желанному оазису. Настала ночь, и Жан-смельчак, вернее его голова, которая покачивалась на верблюжьей спине, не зная забот и треволнений, сомкнула очи и задремала под мерную рысь корабля пустыни. Проснулся Жан рано утром. Небо над ним было как голубая жесть, солнце словно добило раскаленный железный шар. Усталый верблюд прилег у песчаного холма, а в воздухе уже веяло весной и ароматом сочных трав. Судя по всему, не за горами был оазис зеленого блаженства. «Жаль матушку. Каково-то ей будет, когда она увидит меня в таком состоянии», — сказал Жан Смельчак. «Ладно. Ведь, говоря по совести, кое-какие преимущества есть и у головы, потерявшей тело. Не надо, к примеру, тратить деньги на тряпки. Купил шляпу, и ты уже не голый. Впрочем, если уж мне непременно понадобится тело, прикажу изготовить его из пластмассы. В общем, поживем — увидим». Этот бесконечный поток оптимистических рассуждений иссяк, когда Жан снова заметил впереди распластавшуюся на песке женщину в черном. Она рыдала. «Ну, жди новой беды», — подумал Жан Смельчак, но все же обратился к женщине с явным участием. «Бедняжка, что с тобой случилось?» «Пить. Хочу пить. Дай мне воды», — запричитала умирающая, в отчаянии заламывая руки. Жан с состраданием взглянул на нее, но ничего не ответил. «Дай мне воды, ведь ты не допустишь, чтобы я погибла от жажды. Спаси меня», — молила несчастная, встав перед ним на колени. Но затем, объятая горем, она вновь бросилась на песок. Казалось, она утратила последнюю надежду. «Ах, где тебе понять мои мучения?» «Вот новости. Это почему же?» — обиделся Жан Смельчак. «Потому что у тебя осталась только голова. У тебя нет сердца. Бедная я несчастная. Такая уж выпала мне судьба здесь умереть». «Не говори глупостей», — резко оборвал ее Жан. «Что такое сердце? Что оно понимает? Стучит, как машина, и ничего больше. Разве оно что-нибудь чувствует?» «Настоящее сердце у людей в голове. Я его держу в мозгу. Хочешь, я тебе это докажу?» Женщина в черном взмолилась. «Воды!» «Ах, воды! Ты хочешь пить? А какую воду? Минеральную? Газированную? Проси любую, сделай милость!» С иронией проговорил Жан Смельчак. Спокойно и неторопливо поднес он палочку к голове и с улыбкой посоветовал женщине. «Не забудь послать воду на анализ. Вдруг в ней окажется избыток аммония, лития, стонция или кремнезиома». И в то же мгновение Жан обратился в родник.